Устрашающая поза. Многие животные, которые не обладают достаточной силой для отпора врагу, пытаются все же отпугнуть его, принимая различные устрашающие позы. Например, ящерица ушастая круглоголовка широко расставляет ноги, до предела раскрывает рот и растягивает околоушные складки, которые наливаются кровью, и вместе с ртом создают впечатление огромной пасти. Еще более отпугивающего эффекта достигает плащеносная ящерица. Принимая устрашающую позу, она внезапно, как зонт, раскрывает кожную перепонку, расположенную вокруг шеи. Неожиданное возникновение ярко расцвеченного воротника или плаща, окружающего широко оскаленную пасть, отпугивает многих ее врагов. Среди змей устрашающей позой интересны кобры, ошейниковые змеи и особенно серая древесная змея, у которой при отпугивании врага резко изменяются форма и окраска передней части тела. Кроме того, змея высовывает длинный красный язык и закидывает его на голову. Устрашающая поза, как способ отпугивания, выработалась и у некоторых насекомых. Преображаются в момент опасности богомолы, особенно тропические виды, например, богомол Псевдокреоботра вальберги. Он поднимает над крылья и обнажает яркие глазчатые пятна, одновременно принимая вычурную позу. Бабочка глазчатая зубчатка при возникновении опасности разводит в стороны покровительственные крылья и показывает яркие задние, вращая при этом брюшком. Пытаются устрашить врагов необыкновенной позой и некоторые гусеницы. Например, гусеница бабочки большой гарпии резко вскидывает кверху переднюю часть тела и поднимает длинные шевелящиеся хвосты. Иллюстрации на открытке. Гусеница бабочки большой гарпии. Богомол псевдокреоботра вальберги. Плащеносная ящерица –